Ниже, где сад подступал уже к самому ручью, сделано было в русле углубление для купания. Что может быть лучше купания в тени деревьев в жаркие летние дни? А там, где к берегам воды Ура лепилась вересковая кайма, где деревья защищали от ветров, дующих с северо-запада, с Мохрумского холма, высажены были кусты. Там должны были жить и прятаться фазаны, настоящие шотландские фазаны, украшение любого стола, даже самого изысканного. А окрестности? Таких окрестностей можно было бы только желать. Если перейти ручей и идти вслед за солнцем по горной дороге, то миль через семь будут волшебные места, горное озеро Лох-Кен с церковкой на берегу и лососевая река Ди, которую то и дело переходят по одним им ведомому броду королевские олени, не спешащие прятаться в рощицах шотландской сосны, разбросанных на берегу. Мистер Джон Клерк Максвелл познает смысл жизни. Именно здесь, в Мидлби, на берегу воды Ура, строится дом для жены наследника Джона Клерка Максвелла. Здесь, в этом доме, будет светиться тихая жизнь новой семьи, живущей по своему закону. Этот закон прост. Все должно быть разумно, продуманно, правильно. Джон Клерк Максвелл решил все сделать по-новому, начиная с дома. Дом должен был содержать лишь самое необходимое, причем лишь в необходимой степени. Все помещения и вещи конструировались лично Джоном Клерком Максвеллом с расчетом их минимального веса и размеров. Когда Джон Клерк Максвелл размещал свои заказы у местных и эдинбургских мастеров, у тех вполне могло бы сложиться впечатление, что речь идет о корабле, возможно, даже направляющемся в кругосветное плавание. Такие жесткие нормы задавались мистером Максвеллом. Каждую вещь, по мнению Джона Клерка Максвелла, можно было сделать лучше, разумнее, целесообразнее. Привычные и тривиальные решения, на его взгляд, были, если не все, то в своем большинстве плохи. Он всегда о чем-то раздумывал, что-то прикидывал, сравнивал одну вещь с другой, одно решение с другим, сколь малой проблемы бы это решение не касалось. Весьма необычной, например, была обувь, которую носили обитатели имения, странная кожаная обувь с квадратными носками. Мистер Максвелл считал, и, возможно, вполне справедливо, что простор для пальцев ноги важнее, чем мода, и велел деревенскому сапожнику шить соответствующие тупоносые башмаки по колодке, изготовленной лично мистером Максвеллом из лично им подобранной кожи для себя и своего юного сына Джеймса. Мистер Джон Клерк Максвелл не считал идеальной и современную одежду. Для своего сына Джеймса он сконструировал некое подобие римской тоги. Одеяние весьма удобное, если учесть переменчивость шотландского климата, но весьма чудовищное с точки зрения столь же переменчивой моды. Под тогой носилась на римский манер столь же своеобразная туника. С тогой и туникой в одежде юного Джеймса неожиданным образом соседствовали вполне современные брюки, правда, значительно укороченные. Длинные брюки, по понятиям Джона Клерка Максвелла, слишком быстро пачкались. Стараниями мистера Клерка Максвелла, нашедшего, наконец, в разработке своеобразного быта своего родного имения радость и смысл бытия, был построен и большой дом. А на самом деле дом совсем небольшой, но допускающий возможность расширения. Дом, получивший название Гленлейр, берлога в узкой лощине. В Гленлейре мистер Клерк Максвелл впервые почувствовал себя на месте, поверил в свое предназначение, пусть не столь величественная, как у его именитых родственников –